Гуру. Ваша задача – свет, который внутри, пронести через жизнь неугашенным. Задание темных – его угасить. Отсюда непрекращающаяся борьба за свет и постоянное, упорное, темное противодействие, идущее со стороны и через тех, кто по большей части бессознательно, но уже тяготеет ко тьме. Надо понять пространственный смысл этой борьбы и значение ее для планеты. Каждый, даже малый фокус света, усиливает планетную сеть света. Поддержание ее входит в обязанность того, кто идет за владыкой. Оно не творится без борьбы. Потому называет владыка идущих за ним воинами. Звание воина почетно, но зато и обязывает оно ко многому. Каждый воин света знает, что значит биться в одиночку. Но сам владыка за ним, и потому стойкость и упорство его неистощимы. Воины Шамбалы непобедимы.